Однако вместе с тем Бутенин чувствовал, что в этой истории возможен и другой исход, ибо о вине Березина он знал лишь понаслышке, а говорили всякое, и каждый по-своему. Одни обвиняли, другие оправдывали. Может, и в самом деле только в Москве и смогут как следует разобраться. У Андрея по сравнению с Бутениным положение было намного сложнее. Он знал, куда его везут. Знал, зачем. Но почему именно в Москву, не мог объяснить. Все бы стало понятным, если бы его с этапом переправили из следственной тюрьмы в лагерь, а там в особую тюрьму, откуда уже нет пути. Но вдруг в штаб 5-й армии пришел телеграфный приказ немедленно доставить и сдать в распоряжение реввоенсовета, арестованного еще в декабре прошлого года, Красткома Березина, словно речь шла о каком-то движимом имуществе. Причем сопровождать приставили не красноармейца с винтовкой, а начальник разведки полка регулярной армии. Как это было расценивать? То ли он, Андрей, особо опасный преступник, то ли, наоборот, очень важная персона. Бутенин, как он сам считал, угодил в конвойные по чистой случайности. Его неожиданно остановили в штабе и спросили, знает ли он Березина лично. Бутенин ответил, что нет, близко не знаком с ним. То, что надо, ответили начальнику разведки полка, и срочно выправили бумаги в Москву. Личный поезд чрезвычайного уполномоченного Совета обороны фронта по снабжению, с которым их арестованного и конвоира отправили в реввоенсовет, шел быстро, задерживаясь лишь для смены машинистов и заправки углем. Получив известие, что его повезут в Москву, Андрей сразу же решил бежать где-нибудь по дороге. Он жил этой мыслью, когда Бутенин выводил его из камеры, и когда они потом садились в поезд чусов фронта. Еще жалел, что слишком молод конвоир. Жалко будет, если тот поплатится жизнью. Но, видно, такая уж доля выпала начальнику разведки. Однако, когда поезд тронулся, и он услышал стук колес под полом, натруженное пыхтение паровоза, вмиг вспомнился эшелон смерти, причем с такой яркой силой, что, закрыв глаза, он терял ощущение реальности и почему-то сразу перестал думать о побеге. Некуда больше бежать, да и незачем. Андрей подолгу глядел в окно, а там, вместе с ожившей природой, проплывали мимо черные скелеты сожженных деревень, взорванные водонапорные башни, ржавые остовы разрушенных заводов. И куда ни глянь, всюду нищета и запустение. Колчаковщина схлынула с земли, как дурная полая вода, и вдруг все обнажилось в своей страшной сути разрухи и упадка, особенно ярких в контрасте с буйной весенней зеленью и цветением. А тут еще и снег на молодую листву. Говорят, к холодному, неурожайному лету. За Уралом, когда воссияло над землей солнце и в придорожных кустах запели птицы, заглушая стук колес и пыхтенье паровоза, Тарас Бутенин стряхнул оцепенение, повеселел и впервые за все время нарушил инструкцию, вышел из купе один, заперев дверь. Давно отказавшись от побега, Андрей машинально стал проверять, нельзя ли открыть окно. Затем опомнился, сел. Нет, мысль о побеге, видно, крепко вросла в сознание. Срабатывал инстинкт освобождения, ведомый лишь тому, кто хлебнул тюремного лиха. Найти щелочку, слабое место в стене, прибитую небрежно планку, что-нибудь. Только бы родилась и жила тайно греющая надежда, что в подходящий момент можно сокрушить запоры и вырваться на волю. Тогда, в эшелоне смерти, это чувство еще было далеким и не совсем понятным Андрею. А вот Ковшов жил с этой мечтой и надеждой. И не она ли вырвала его из смертельных когтей тифа? Бутенин вернулся через полчаса с едой на жестяном подносе и в веселом, благодушном настроении. — Не заскучал, Андрей Николаевич? — спросил он, простецки улыбаясь. — Вот еду и думаю. — Красота, с чусов фронтом ездить. Тут тебе колбасы, белый хлеб и даже настоящий сахар. Бутенин снимал тарелки и стаканы с подноса, управлялся ловко, хотя излишне много двигался.